Валерий Храпов, почетный член Международной ассоциации «Евроталант». Нервная система Земли. Журнал «Чудеса и приключения», номер 3 за 1992 год. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей, и когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Вот так евангелист Лука в главе 17 описывает чудо исцеления 10 прокаженных. Подобные чудеса каждый может ныне творить десятками и сотнями. И не только с прокаженными, но с больными, пораженными самыми разными заболеваниями. Почему? Во-первых, потому что я вижу логические ошибки, которые допустил Лука и которые на протяжении почти 2000 не замечают многочисленные толкователи. Прокаженных спасла не вера. Во всяком случае, тех 9 неблагодарных, что, исцелившись, исчезли, даже не сказал спасибо. Чудо произошло случайно. Но случайностей в природе не бывает. Законы природы, в отличие от законов человеческих, исключений не знают. Закон Архимеда действует и в Африке, и на Луне, если, конечно же, там есть жидкости или газы. Достаточно одного случая, чтобы спасти всех. Случая понятого, осознанного. И это во-вторых. А в-третьих, чтобы творить подобные чудеса, надо понять те законы природы, и в частности законы распространения и затухания заболеваний, познанием которых я начал заниматься. Однако по порядку. В начале 1988 года, разговорившись с приятелем, я вернулся к вопросу, который посещал меня неоднократно на протяжении 10, что ушли у меня на преподавание истории в школе. Почему в начале каждого столетия Россия попадает в полосу катастроф? Начало 20 века, революции, гражданская война, Великий перелом, 1937, отечественное. 19 века, наполеоновское нашествие, впервые за 200, захватчики в Москве. 18-го — Петровские преобразования, стоившие России 1/4 населения. Начало 17-го — смута, стоившая 1/2 населения. Ответа я не нашел, хотя закономерность, периодичность явно прослеживалась и дальше вглубь веков. Вечером того же дня, на мое счастье, по центральному телевидению шел научно-популярный фильм, в котором рассказывалось и о том, что саранча распространяется в соответствии с циклами солнечной активности, один из которых, основной, равен в среднем 11,2 года. На следующее утро я был уже в библиотеке и подбирал литературу о пятнах на солнце.